Дэн, как и его отец, сидеть начал довольно рано, но это его не портило, скорее наоборот, придавало ему дополнительное очарование в глазах прекрасного пола. В Москве Дениса ждали 4 комнаты на Большой Бронной, такое же количество подруг. Женщина вамп Лола, любовница с 2-месячным стажем, юная красотка Полина, потенциальная, Белла, периодическая, и женщина на все времена Алла. Только сейчас он заметил, что в именах всех его дам есть буква «Л», и улыбнулся этому забавному совпадению. И еще его ждала работа. Как и Олег, Дэн работал много и успешно, и был сам себе хозяин. Но если другу просто повезло, он, как говорится, оказался в нужном месте в нужное время, то Денис добивался возможности работать на себя долго и упорно. Он был своенравен, честолюбив и эгоистичен. Весьма взрывоопасная смесь для подчиненного, да и для начальника, если он госслужащий, а не владелец собственной компании. Но, на счастье, и у нас теперь есть возможность вести собственный бизнес. Много вкалываешь, но и живешь по-человечески. Денис занимался лифтами и эскалаторами. Сразу после строительного института он попал по распределению на Мослифт и сумел обзавестись там не только нужными знаниями и опытом, но и полезными знакомствами. Через несколько лет Денис уже занимал хорошую должность в представительстве Otis, а в середине 90-х возглавил собственную фирму и освоил не только торговлю импортом, но и производство. Как ни странно, дела пошли в гору после кризиса 98-го года. Компания Дениса сумела удержаться в лидерах. К олигархам Дэн себя не относил, но считался человеком вполне состоятельным и был бы вполне доволен жизнью, если бы не конфликты с отцом на почве профессиональных интересов. Георгий Борисович был твердо уверен в том, что бизнес — это сплошной обман и криминал, а его сын искренне не понимал, что может быть привлекательного в профессии дирижера. Как многие родители, Георгий Борисович мечтал, что сын станет его преемником, продолжит династию дирижеров, вербовских, или, в крайнем случае, станет великим музыкантом. Поэтому Дэна, что называется, с молодых ногтей приобщали к прекрасному. Учили слушать и понимать музыку, играть на фортепиано, водили на симфонические концерты, на оперы и балеты в театр. А маленький Дениска никак не мог взять в толк. Для чего музыкантам, указывая, с которых перед глазами ноты, нужен этот отвлекающий фактор в виде человека в черном фраке и белой накрахмаленной рубашке, машущего перед ними палочкой? Отец не раз доказывал ему необходимость своего дела, но упрямый сын верил только в свои ощущения и про себя обобщил все объяснения одним коротким словом «туфта». Старший Вербовский считал свою специальность не просто нужной, но и волшебной, магической, мистической, что-то еще в таком же роде. Более того, он был уверен, что именно своей профессии обязан успехом у женщин. Денис уже отказался смешным. Он терпеливо выслушивал пылкие рассуждения Георгия Борисовича об особом, отдельном мерке оркестровой ямы, о тончайших энергетических нитях, которые возникают между людьми, творящими музыку, о нюансах психологического настроя, благодаря которым концерт бывает удачными и провальными, о положительных зарядах, которые идут от дирижера к оркестру, а потом к залу и возвращаются в 10-кратном размере, и прочим в том же духе. Но был уверен, что все это ненужная лирика и излишняя чувствительность, мешающая жить. Как ни старались отец и обе бабушки, музыкальное воспитание не принесло своих плодов, скорее наоборот. У Дениса выработалось не то чтобы отвращение к классической музыке, а, как бы это выразиться, активное сопротивление. Он честно отучился несколько лет в музыкальной школе, но потом, при первой возможности, переметнулся в секцию футбола и окончательно понял, что высокое искусство не для него. Вот старый добрый рок-н-ролл, современное кино или хай-тек — это, пожалуйста. А фуги Баха или симфонии Шнитки нет уж, увольте, это без меня, как поэзия Рембо, картина Пикассо и прочие изыски для эстетов. Сейчас, прогуливаясь по набережной, Дэн бросил прощальный взгляд на собор святого семейства,